Вот когда я Бонзу понял с его политикой предвыборной. Почему он так ратовал, чтобы соперников в округе избирательном у него не было? Кого припугнул, кого взяткой и немалой нейтрализовал? Со стороны оно все простым да легким кажется. Мол, что там переживать, нервничать, да самоедством заниматься. Но когда сам в шкуре хозяйской оказался, тут все и уразумел. Ведь это надо же, вроде у меня гарантия стопроцентная. А тоже под ложечкой пиявка сосет, и жаба горло давит. Вдруг что не так приключится? Я бы всем кандидатам откупного столько отвалил, поболее, чем Бонза Сигизмундычу. Но времени на уговоры мало. Да и соперников-то аж 26 штук. Рекорд по всем избирательным округам. Так бы из пулемета всех и покрошил. Не знаю, правда ли, нет ли, но, кажись, в 20-е годы, когда в Средней Азии совковскую власть устанавливали, в Баку аналогичный случай был. Там тоже аккурат 26 комиссаров на одно место баллотировались. Ну, их всех и того. Да, лихое на зависть времечко было. Сейчас так не получится, а жаль. Это только Ельцину позволительно из танков по народным избранникам палить. Впрочем, что мне до большой политики со своей бы разобраться? А дел навалилось не в проворот. И на винтиков своих не спихнешь, самому мордой перед корреспондентами да на местном телевидении светиться надо. Естественно, что в основном Сашок, как мое доверенное лицо, отдувался. Но и мне попотеть пришлось. Даже в прямом смысле слова в студии телевизионной, где такие лампионы мощные стоят, что атмосфера там как в бане парной. Здесь Сашок молодцом себя проявил. Вместо дискуссии с остальными 26 кандидатами он на телевидении мне встречу со школьниками организовал. Мол, рядом с соперниками я точно бледный вид иметь буду и наверняка предвыборную кампанию завалю. А так, глядишь, тихой сапой как-нибудь и пролезу. Проглотил я молча эту его сентенцию и согласился. Пупсик-то пупсиком, но в глазах телезрителей дураком выглядеть не хочется. Кандидатишки-то все ушлые, в словесных дуэлях поднаторевшие. Куда мне с ними тягаться? В общем, сижу, значит, это я под лампионами, потею и лапшу на уши малолеткам лет 12-15 по написанному вешаю. Минут 15 трепался по бумажке, в каких райских кущах им жить предстоит, если их родители доверят мне свои интересы в Думе представлять. Но в конце-таки не выдержал и от себя тюна добавил, что хочу, мол, такое общество создать, где каждый человек моего уровня достигнет. Довольными малолетки остались, в ладоши похлопали. Однако затем и зубки свои молочные показали, каверзными вопросами меня засыпав. «Борис Макарович, — спрашивает шкет, лет 13, — а знаете ли вы, сколько проезд в трамвае стоит?» Попытался я вспомнить, сколько Сашок платил, когда мы в ночь памятную от аэропорта до Фазенды добирались. Не вспомнил. Не до того тогда было. Называю цифру наобум, а ее смех дружно встречает. Поулыбался я с аудиторией, надеюсь, не очень кислой улыбка по телеку была. «А сколько стоят хлеб и молоко?» — другой шкет вопрос наивный задает. Сашок, что рядом, как доверенное лицо стоит, ногой меня толкает, а сам на бумажке цифры выводит. Однако лампионы яркие так глаза режут, что ни хрена его каракули не разберешь. Да и в конце концов, кто здесь кандидат в депутаты, я или он? Почему это я свое личное мнение высказать не могу? «Знаете, ребятки, — говорю доверительно, — я в жизни достиг таких высот, что для меня эти цены несущественны, а как стану депутатом, приложу все силы, чтобы и вы так жили. Аплодисменты своим экспромтом лапшовым срываю еще те, но краем глаза замечаю, что Сашок на меня чуток ошарашенно косится». То ли одобряет, то ли вовсе наоборот, не поймешь. «А есть ли у вашей фирмы филиалы за границей?» — вопрошает в юнош постарше. «Видать, сам уже коммерцией экспортно-импортной занимается, поскольку в шмотке исключительно турецкий одет. «А как же?» — берут тон приподнятый, ибо здесь я себя в седле твердо чувствую. «Наши филиалы практически по всему миру разбросаны. В Южной Америке там, в Чили, Непале. А недавно свое представительство в этой, как его, африканской Венесуэле открыли». Гляжу, какое-то замешательство в зале непонятное. Я и сообразить не успеваю, в чем дело, как Сашок в свои руки инициативу перехватывает и говорит: «Я прекрасно понимаю, ребята, что вопросов у вас много, и вы можете их до позднего вечера задавать. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Давайте поблагодарим Бориса Макаровича за встречу и пожелаем ему успехов на выборах». Следуют жиденькие хлопки, и лампионы гаснуть начинают. Гляжу на часы и вижу, что до конца передачи еще 10 минут. Чего это он раньше времени меня из эфира выбросил? Деньги-то за полчаса эфира уплачены, а не за 20 минут. «А теперь, ребята, вас всех ждет сладкий стол», — говорит Сашок, что вызывает в зале гораздо большее оживление. И пока гурьба школьников из зала в буфет тянется, Сашок меня под руку подхватывает и в другую сторону устремляется. «Чё это ты?» — пробую сопротивляться. «Мало того, что на 10 минут раньше передачу закончил, так еще с молодежью в неформальной обстановке пообщаться не даешь». «Хватит с тебя и формального общения», — шипит Сашок. «Сморозишь еще какую чушь». «Это что же я такого крамольного сказал?» — возмущаюсь уже за кулисами. «Что он такого сказал?» — передразнивает, цедит Сашок. «Ну, еще когда Непал в Южной Америке разместил, бог с ним. Это в разговорной речи можно и за перечисление принять. Но когда африканскую Венесуэлу упомянул, тут даже школьники ошизели. А что, разве такой страны нет? Сам ведь недавно рассказывал, что мы партией героина в Венесуэле затоварились». Сашок застывает столбом соляным и глазами свирепеет. «Ты о чем это болтаешь в чужих стенах?» — шипит разъяренно. «Однако и я, парень, уже не промах стал. Это когда-то на рынке я Сашка, что чумы, боялся. Теперь он подо мной ходит». «Ты меня не учи, где да что болтать», — обрезаю нагло. «В этом здании у меня все заметано». И сам глазами ярыми в его такие же впиваюсь. Ничего подействовало. Установку пупсика мне, как самому себе верить, беспрекословно выполняет. «Так что? Нет такой страны, Венесуэлы?» — по новой вопрос задаю. «Есть», — вздыхает безнадежно Сашок. «Только она не в Африке». «Ну и черт с ней!» — хрохорюсь. «Подумаешь, прокол! Зато как я красиво им об уровне своем отпел и того же достичь пожелал, а?» «До него опускаться надо», — бормочет невразумительно Сашок. «Чего?» — переспрашиваю, будто не расслышав. «Стишок есть детский. Про то, когда все достигают одного уровня», — переиначивает Сашок, платя мне той же монетой, что и я ему про трех мудрецов. «Мораль у него в конце просто великолепная. А если каждый конопат, где найдешь на всех лопат?» Минуту думаю над его заумью, но ни черта не просекаю. «Ну и зануда же ты!» Изрекаю фразу, которая для любых случаев подходит. И, как говорится, реноме ронять не позволяет. Далее все покатилось по известному сценарию. Пока школьники пирожными запихивались, фантой запивая, я в другом зале для телевизионщиков, что нас в эфир выпускали, фуршет нехилый устроил. Это на центральном телевидении, как понимаю, продюсеры крутыми бабками ворочают. Почему их и отстреливают, что куропаток на взлете. А здесь, на периферии, нищета на нищете. Оттого местные телевизионщики жрут, что кони, тем более за чужой счет. Ну, вначале они меня сторонились чуток, то ли стеснялись, как крутяка, из чьей миски хлебали, то ли заляп мой географически не уважая. Но как пошел дым коромыслом, все правила бантона к черту полетели. Бабы, дикторши да гримерши, меня все куда-то умыкнуть пытались, но главный режиссер эти поползновения вмиг пресек. Уединились мы втроем, он, я и Сашок, в кабинете, и стали по-черному водку жрать, да рекламу моей персоны на время выборов обсуждать. Так, под водочку, и выцыганил у меня главреж тыщенок 40 баксов. Ну, а Сашок под это вытребовал 3 получасовых передачи обо мне. Но не прямого эфира хватит сегодняшнего экскремента, а хорошо поставленных, с режиссурой соответствующей, спектакля о моем житие-бытие. Чтоб, значит, народ своего избранника во всей красе и доблести лицезрел и только за него голосовал. Таким вот макаром и никак иначе, вот. Я эту фигню слушал-слушал, как они умно рассуждают, что без телерекламы мне на выборах ничего не светит, и похихикивать начал, то про себя, то вслух. Но, в конце концов, скучно мне с ними стало, и я взял, да с тоски упился в усмерть. Даже не помню, как меня потом домой транспортировали».